Я не видела в этом смысла. Казалось бы, он был... казалось бы. Но стоило заткнуть одну дыру, как возникала другая. Учитель сказал, что Калук и Юрик могли отправиться в Альбион с целью проникнуть в тайный отдел вскрытия, но это не означало, что у других тоже были похожие мотивы, не так ли? Верно. Без дела не сидела, знаете ли? Братья провели там 4 года. Гезл 9, а Шара и Кура вообще родились в лабиринте. Кроме того, их команда много раз менялась, пока не сформировался уже известный нам состав. Грей задала вполне закономерный вопрос, сказала Райна со странным выражением на лице. Услышав ее ответ, я негромко вздохнула от облегчения. Я знала, что мои мысли были поверхностными, но мне все равно хотелось понять, о чем они думали. Однако, Грей, часовая башня уже предоставила невероятно простой ответ. Ты ведь пришел ко мне, чтобы в этом убедиться, дорогой брат? Даже в разумных догадках нет смысла, если они ничем не подкреплены. Вопрос не в том, насколько подозреваемый умён или что им движет, а в том, имеется ли подходящая обстановка. Со вздохом произнесла Райнес. Мой брат намекает на вероятность, которая гораздо хуже, чем ты думаешь. Это ужасно, даже чудовищно. Я подозреваю, что ты разочаруешься, когда осознаешь истинную природу часовой башни. Мне очень жаль, но это правда. Что вы имеете в виду? Неправильно полагать, что скрытые мотивы были только у Калуга и Йорика. Мы не знаем, были ли они вообще вольными магами до того, как отправились в Альбион. Информация из тайного отдела вскрытия – очень лакомый кусок. Вероятно, братья шпионили за ними по приказу другой организации, которая хотела эту информацию заполучить. Голос Рейна скользил по полу кабинета, словно змея. В таком случае довольно сложно представить, что Калук и Йорик были единственными, кто затеял что-то нехорошее. Чтобы выжить там, требуется немалое мастерство. Было бы очень плохо, если бы они погибли в Альбионе или, что еще хуже, попались тайному отделу вскрытия, не успев раздобыть что-нибудь полезное. Постепенно начала вырисовываться гипотеза, которая внушала больше ужас, чем я думала. Другими словами, часовая башня могла наводнить Альбион десятками шпионов. Что? Невольно вырвалось у меня. Это не просто возможно. Я даже могу сказать, что почти уверена в этом. Чтобы попасть в Альбион, необходимо разрешение тайного отдела вскрытия. Возможные действия и доступность некоторых мест при этом будут сильно ограничены, поэтому вполне естественно просто послать туда шпионов, не так ли? Даже если на это уйдет пара десятилетий, или даже целая жизнь. Я не могла сразу смириться с тем, что это было вполне естественно. Действительно, Рейнес это могло показаться разумным. При наличии шанс на успех, пусть даже малейшего, нужно лишь послать кучу шпионов. Если справится хотя бы один, то это уже будет победа. Те же, кто потерпел неудачу, не имели значения. Однако... Калок и Йорик точно были шпионами. Среди учеников Хартлиса, возможно, не единственными. Я слушала с изумлением, меня словно схватили за шею, не давая сделать вдох. «То есть такая вероятность существует, верно, Райнес?» — спросил учитель, нахмурившись сильнее, чем обычно. «Да, звучит логично. До своего упадка фракция Эльмилой не интересовалась Альбионом, так что это упущение с моей стороны. Нужно было проявлять больше внимания. Не знаю, когда начались все эти внедрения, но масштаб гораздо больше, чем я могла себе представить». «Подождите!» Вколинилась я с недоверием в голосе. «Их что, все устраивает? Это же очень опасно. Если они не справятся с задачей, то не смогут покинуть лабиринт. Застрянут там навсегда». О чем эти люди вообще думали? Что за тиран стал бы отдавать приказ, на выполнение которого могла уйти вся жизнь? «Да, их все устраивает», — сказала Райнес, закрыв один глаз и подняв чашку. «Маги всегда принадлежат семьям, некоторые из которых могут исчезнуть, если срочно что-то не предпринять в текущем поколении. Те, что произошли от трех великих семей, не постесняются продать ненужных детей, если появится возможность вроде этой. Иначе им не выжить часовой башни. Они вполне могут сказать, если проведете в Альбионе пару десятилетий, то у вас может появиться шанс взять в подчинение своих молодых родственников, когда их отправят вслед за вами. И для них в этом нет ничего странного. Забытые дочерние семьи часто скатывались до такого». В словах девушки чувствовалась неоспоримая правда. Может быть, потому что она сама была такой. Семья Райнес занимала крайне незначительное положение внутри фракции Эльмилой, однако ее заставили взять на себя роль наследницы из-за совместимости с магической меткой. Она стала той, кем была сейчас, не по собственному выбору. Такой свободы попросту не существовало. Райнес ничего не могла поделать с заговорами и интригами, которые ее окружали. Ей удалось выжить благодаря своим уникальным навыкам, но она никогда не хотела себе такой участи. Значит, на самом деле все было именно так? Часовая башня действительно безо всяких колебаний жертвовала человеческими жизнями. Или маги просто были настолько извращенными существами. Получается, то же самое можно сказать про мисс Ашару и мистера Кура? Как я уже сказала, вероятность очень высока. Да, они родились в Альбионе, но это не гарантирует свободу от всех интриг. Это... Я сделала паузу, прежде чем закончить. Моё следующее слово было всем хорошо знакомо. «Why done it?» Услышав это, учитель кивнул. «В общем, как-то так. Теперь нам остается лишь сдаться». Рейнес подняла руки, словно изображая кролика. «Так вот что имела в виду Аза Китока, когда спросила, действительно ли они были его учениками. Проклятие! Почему я сразу не догадалась?» В своем рассказе Рейнес упомянула про этот вопрос. «Что ж, вот и ответ. Никакой загадки не существовало. Смысл вопроса полностью соответствовал его содержанию. В таком случае исчезновение означает нечто совершенно иное», — продолжила Райнес. Она казалась гораздо оживленнее учителя и говорила так, словно эта паутина интриг была ее сценой. «Что если это было предупреждение не самим ученикам, а тем, кто за ними стоит?» «Предупреждение?» «До этого убийства Хартлис действовал скрытно», — произнес учитель, увидев, как я нахмурилась. Он говорил нечто подобное в своем кабинете. Райнес щелкнула языком и с горечью на лице скрестила руки на груди. «Да, именно. Таким образом он мог оказать определенное влияние, не оставляя улик. Устранение конкретных людей — весьма умная стратегия. В организованной преступности такое часто происходит, не так ли? Нет, подождите. Тогда что насчет нападения на Слюр-стрит?» «Если бы он хотел просто попасть в Альбион, то ему нужно было лишь спуститься на лифте после убийства Калуга. Разумеется, система защиты, возможно, не позволила бы ему это сделать. Есть вероятность, что он спровоцировал серию инцидентов из тех же соображений. С точки зрения Хартлиса, нападение на Слюр-стрит слишком идеально. Оно не только ставит точку в деле об исчезновениях и приводит его в Альбион, но и оказывает давление на тех, кто стоит за его учениками». Это я могла понять. Учитывая, что Хартлис был главой факультета современной магии, он, вероятно, привык к такому. Однако мне все эти заговоры казались гораздо страшнее всех битв, в которых я сражалась до сего момента. В каком-то смысле принять это было даже сложнее, чем существование магов из эпохи богов и семи суперорудий Института Атлас. Они расценивали жизни других, их будущее, средства к существованию, как фигуры на шахматной доске. В этом не было ничего, кроме чистой злобы. Райнес как-то сказала, что часовая башня походила на плавильный котел, полный интриг. Но я даже представить себе не могла, каково на самом деле жить в нем. Теперь мне наконец открылась небольшая доля истины. Этого уже было достаточно, чтобы заставить меня дрожать от страха. «Ты меня ненавидишь?» — со вздохом спросила Райнес, увидев выражение моего лица. «Нет», — ответила я, несколько раз покачав головой. «Нет, я никогда не буду ненавидеть тебя, Райнес». «Хорошо», — сказала она и залпом допила остывший чай. Ее бледные пальцы слегка дрожали. Затем она достала из ящика стола какую-то монету. «Ах да, совсем забыла отдать». На ее версии красовался античный портрет. «Золотая монета?» «Она выпала из колесницы Фейкер после нашего боя под землей. Ты знаешь, что это?» «Хм, дай взглянуть». Сняв перчатки, учитель внимательно посмотрел на монету. «Это золотой статор Искандера». «Монета Александра Македонского?» «В Древней Греции монеты часто чеканили с портретами царей или героев. Искандера все любили... Поэтому монеты, вероятно, были очень дорогими». Даже в столь непростое время его слова были полны восхищения. Я находил это довольно милым. Можно было не гадать, куда указывала стрелка компаса в его сердце. Из-за его невероятной популярности таких монет было много, причем самых разных. По большей части основой им служили древние монеты с Гераклом, только, разумеется, вместо Геракла был Искандер. На некоторых его изображали с рогами бога Амона, реинкарнацией которого Искандера считали. Существовали такие, где он был со слонами. Эти монеты были в ходу более 2 столетий на удивительно большой территории. Сами по себе они являются свидетельством того, как сильно восхищались этим великим героем. «Разумеется, тебе все это известно», — сказала Райнес, прерывая неуместную лекцию моего учителя. «Но знаешь ли ты, почему у Фейкер была эта монета? Может, конечно, это просто бессмысленная безделушка?» «Хм, пока не уверен. Можно ее забрать?» «Конечно. Спасибо». Учитель осторожно завернул монету в платок и убрал в карман. Затем он вновь поднес сигару к губам и вернулся к делу. В любом случае, я тебе благодарен. Множество вопросов все еще остаются без ответа, но теперь у меня есть общее представление о ситуации. Рада это слышать. Появились идеи, как обернуть ситуацию в нашу пользу? Не знаю, возможно ли такое, но теперь мы, по крайней мере, знаем, в какую сторону двигаться, благодаря письму от Рама Голиаста. Ответил учитель, безрадостно почесав голову. «Ха? Поэтому на Слёрстрит меня какое-то время не будет. Полдня уйдет только на то, чтобы добраться до места и вернуться сюда. Если что-то произойдет, то справляться тебе». «Что?» Лицо Рейнос внезапно исказило гримаса. «Минуточку? Суд великих уже завтра ночью?» «К тому времени я уже вернусь. Если со мной что-то случится, то тебе придется занять мое место на суде великих. Ты все-таки наследница. Никто не будет против». «Я против?» Под горестные крики Рейнос мы с учителем направились к выходу из кабинета. На полпути я остановилась. «Пожалуйста, Грей, пойдем со мной», — сказал он, не оборачиваясь. Одних лишь этих слов хватило, чтобы мое сердце исполнилось благодарности. Я пошла за ним, шагая шире, чем обычно. «Да, учитель».